Часть вторая. Мистер Везунчик. Четверг, 2 апреля. Глава 11. Не бывает так, что ведешь только одно дело. Дел всегда много. Я сравниваю адвокатскую практику с искусством лихого уличного актера, развлекающего толпу на Венецианском променаде. Есть человек, который вертит на палках тарелки, одновременно подкручивая кучу фарфоровых изделий, а есть человек, который жонглирует бензопилами, аккуратно, не прикасаясь руками к работающим частям лезвия. Помимо дела Лакосса, под Новый год я вертел несколько тарелок. Леонард Уоттс, вооруженный угонщик, чтобы избежать суда, хоть и нехотя, но пошел на сделку. Переговоры провела Дженнифер Аронсон. То же самое она сделала и для Дейрдры Рэмси. Я взял дело, вызвавшее в конце декабря большой резонанс, дело, которое больше походило на жонглирование бензопилой. Сэм Скейлс был арестован полицией Лос-Анджелеса за аферу, наполнившую слова «бессердечный грабитель» новым смыслом. Скейлса обвинили в том, что он создал фальшивый веб-сайт и страничку на Фейсбуке, чтобы выпросить денег на похороны ребенка, убитого в Коннектикуте во время школьной резни. Люди не скупились, и, по данным прокурора, Скейлс смог загрести почти 50 тысяч. Афера шла гладко, пока родители умершего ребенка не заподозрили неладное и не обратились к властям. Чтобы обеспечить себе анонимность, Скейлс использовал кучу фальшивых сетевых заморочек, но в конце концов, как бывает в таких случаях, ему понадобилось перевести деньги туда, откуда он смог бы их забрать. И он перевел деньги в отделение Банка Америки на бульваре Сансет в Голливуде. Когда он зашел, чтобы снять деньги, операционист заметил на счете флажок и, вызвав полицию, стал тянуть время. Сэму объяснили, что банк не хранит такие суммы наличными, потому что расположен в зоне повышенного риска, то есть шансы на ограбление здесь выше, чем в других отделениях. Скейлсу предложили подождать, деньги для него закажут и доставят в 3 часа бронированным автотранспортом или сходить в центральное отделение, где такая сумма, скорее всего, будет в наличии. Мошенник не смог распознать аферу, он предпочел сделать спецзаказ. Когда в 3 часа он вернулся, его уже встречали 2 детектива. Те 2 детектива, которые арестовали Скейлса за последнее дело, защищал его я, воровство денежных средств, собранных для пострадавших от цунами. На тот момент заполучить Скейлса хотели все — ФБР, полиция штата Коннектикут, даже канадская королевская конная полиция, которая взялась за дело, потому что деньги жертвовали и иностранцы. Но арест произвела полиция Лос-Анджелеса, следовательно, преимущество получил городской офис окружного прокурора. Скейлс, как и раньше, позвонил мне, и я принял вызов, взяв дело человека, которого так обливали грязью в СМИ за инкриминируемое преступление, что его пришлось поместить в одиночную камеру. Опасались, что могут растерзать другие заключенные. Негодование масс было так велико, что сам окружной прокурор Дэймон Кеннеди, человек, который переиграл меня на прошлогодних выборах, заявил, что он лично предъявит Скейлсу обвинение. Это, естественно, произошло уже после того, как я согласился защищать Скейлса в суде. Кеннеди снова представилась благодатная почва разгромить меня перед лицом общественности. Он знал, что дело верняк, и смысла договариваться нет. Просто хотел извлечь выгоду из любой видеозаписи, любой статьи или заметки в сети, хотел получить любую талику внимания, которую мог выжать из создавшейся ситуации. Без сомнений, на этот раз Сэм Скейлс получит по полной программе. Дело Скейлса лично мне тоже не пошло на пользу. В Лос-Анджелес Уикли опубликовали статью «Кого больше всех ненавидит в Америке?» Своеобразный экскурс по многим аферам, в которых за последние 20 лет обвиняли Скейлса. Мое имя, как имя его старинного адвоката, в этих эпизодах всплывало постоянно. Тот номер вышел за неделю до Рождества, и в результате моя дочь, которая снова посчитала, что отец ее публично унизил, встретила меня довольно холодно. Перед этим мы договаривались, что мне дозволят прийти рождественским утром с подарками для дочери и бывшей жены. Как бы не так. То, что я надеялся, станет оттепелью в наших отношениях, вылилось в снежный буран, и ужинал я в тот вечер с замороженными полуфабрикатами в одиночестве. В первую неделю апреля я от лица Андре Лакосса выступал в качестве адвоката перед достопочтенной Нэнси Лего. Прошло уже 6 недель с начала суда, и Лего заслушивала свидетельские показания относительно ходатайства об исключении доказательств, которые я подал вскоре после предварительного слушания. Лакос сидел рядом со мной за столом защиты. Он провел в тюрьме 5 месяцев и был крайне истощен духом, о чем говорила бледность кожи. Некоторым людям удается смириться с ограничениями, которые накладывает решетка. Андре к ним не относился. Он часто упоминал, что в неволе теряет рассудок. В результате обмена материалами в рамках досудебного представления доказательств, начавшегося в декабре, я получил копию беседы Андре Лакоса с главным следователем по делу об убийстве Глории Дейтон. Мое заявление об исключении доказательств гласило, что эта беседа на самом деле была допросом, и что полиция обманным путем и с применением силы вынудила из моего клиента уличающее заявление. Кроме того, в ходатайстве заявлялось, что детектив, который допрашивал Лакоса в крохотной комнатке без окон, жестоко попрал его конституционные права. Он зачитал предупреждение Миранды относительно прав на адвоката лишь после того, как Лакос сделал изобличающее его заявление и был арестован. Во время допроса Лакос отрицал, что убил Дейтон, что было для нас неплохо. Плохо было то, что он предоставил полиции мотив и возможности. Он сознался, что в ночь убийства находился в квартире жертвы, и что они с Глорией поспорили из-за денег, которые ей должен был заплатить клиент из Беверли-Уилшир. Он даже признался, что схватил Глорию за горло. Конечно, такое свидетельство, которое он же сам против себя предоставил, не могло не повлечь за собой обвинение. И, как показало предварительное слушание, оно стало основанием для дела, возбужденного окружным прокурором. Но сейчас я просил судью исключить эту запись из дела и не дать присяжным ее увидеть. Помимо практики запугивания, примененной детективом в той комнате, Лакосу не зачитали его права, пока он не упомянул, что побывал в квартире Дейтон за несколько часов до ее смерти и что у них вышла ссора. Ходатайство об исключении доказательств самый безнадежный из всех маловероятных шансов на успех, но в этом случае попытаться стоило. Если получится выбросить из материалов дела видеодопроса, все перевернется. Возможно, чаша весов даже склонится в сторону Андре Лакоса. Заместитель окружного прокурора Уильям Форсайт, как представитель обвинения, начал слушание с показаний детектива Марка Уитона об обстоятельствах беседы. На экране, установленном на стене напротив пустых скамей для присяжных, были показаны все 32 минуты от и до. Я смотрел это видео миллионы раз. И когда Форсайт закончил первоначальный допрос Уитона, предоставив свидетеля и пульт дистанционного управления в мое распоряжение, я уже знал, и где именно остановить запись, и что спросить. Уитон понимал, что его ждет. Когда он свидетельствовал на предварительном слушании, я здорово его отделал. Однако сейчас нападать предстояло перед судьей Лего, которую назначили после предварительного слушания. Играть было не перед кем, присяжные отсутствовали, отсутствовали боги вины. Я не стал подниматься из-за стола. Мой клиент в оранжевом костюме сидел рядом. «Доброе утро, детектив Уиттон», — начал я, указывая пультом на экран. «Давайте вернемся к самому началу допроса». «Доброе утро», — ответил Уиттон. «И речь идет о беседе, а не о допросе. Как я уже говорил, мистер Лакос добровольно согласился прийти в участок и побеседовать со мной». «Да, конечно, я это слышал. Но давайте взглянем вот сюда». Я запустил видео. На экране открылась дверь в помещение для допроса, вошел Лакос, за ним Уиттон. Детектив, положив руку на плечо моего клиента, явно вел его к одному из стульев на противоположной стороне небольшого стола. Как только Лакос сел, я остановил воспроизведение. «Итак, детектив, что ваша рука делала на плече мистера Лакоса?» «Я просто подсказал ему, куда сесть. Ведь чтобы побеседовать, сесть нужно. Однако вы направили его к конкретному стулу, я прав?» «Нет, что вы. Вы хотели, чтобы он сел лицом к камере, потому что планировали выудить у него признание, так?» «Нет, вовсе не так. То есть вы здесь, перед судьей Лего, утверждаете, что не намеревались посадить его на конкретный стул, чтобы он попал в поле зрения скрытой камеры?» Уиттон заколебался, пытаясь сформулировать ответ. «Заговаривать зубы присяжным — это одно. Вводить в заблуждение судью, которая, что ни говори, повидала многое, — совсем другое. Это стандартная процедура, стандартный подход — усаживать опрашиваемого на стул лицом к камере. Я просто следовал инструкции. То есть записывать беседу с людьми, которые пришли в полицейский участок для простого разговора? Как вы уточнили во время дачи показаний, стандартная процедура и стандартный подход? Да, именно так. Всем своим видом я постарался изобразить недоумение, но затем напомнил себе, что заговаривать зубы судье не стоит и мне, а под это определение попадало и притворное удивление на вполне ожидаемый ответ. Я двинулся дальше. И вы настаиваете, что не считали мистера Лакоста подозреваемым, когда он пришел в полицейский участок, чтобы с вами поговорить? Безусловно. И поэтому не было необходимости зачитать ему, как и положено, права в начале так называемого разговора. Форсайт запротестовал, сказав, что он уже интересовался этим во время прямого допроса и получил ответ. Сухопарому обвинителю было примерно лет 35, цветущий цвет лица, рыжеватые волосы. Он выглядел словно серфингист, облаченный в деловой костюм. Судья Лего отклонила протест и позволила мне продолжить. «Не посчитал необходимым», — ответил Уиттон. «Когда мистер Лакост добровольно пришел в участок и потом добровольно вошел в комнату для допросов, он подозреваемым не являлся. Я хотел просто записать его показания, а все закончилось тем, что он признался, что был в квартире жертвы. Я прошел дальше по видеозаписи, до того момента, когда Уиттон, извинившись, выходит из комнаты, чтобы принести моему клиенту газированной воды, которую сам и предложил. Я поставил на паузу кадр, когда Лакоса оставили в комнате одного. Детектив, а что случилось бы, если бы мой клиент решил воспользоваться уборной и встал, чтобы выйти? Не понимаю, мы разрешили бы ему воспользоваться уборной, но он не просил. Но что бы случилось, если бы он решил встать из-за стола и открыть дверь? Вы заперли за собой дверь, да или нет? Ну, здесь сложно ответить, да или нет. Сложно ответить? Форсайт заявил протест, назвав мой вопрос травлей. Судья приказал детективу ответить на вопрос так, как он посчитает уместным. Уиттон собрался с мыслями и вновь прибег к стандартной заготовке. Есть правила. Таковы правила. Не допускать граждан к рабочим местам в полицейских участках без сопровождения. Дверь ведет прямо в сыскное бюро. И я бы нарушил правила, если бы позволил ему бродить по отделу без присмотра. Да, я запер дверь. Спасибо, детектив. Итак, давайте проверим, все ли я правильно понял. Мистер Лакос не был подозреваемым в вашем деле. Однако его заперли в комнате без окон, и он находился под постоянным наблюдением, верно? Не думаю, что это можно считать наблюдением. Тогда как это можно расценивать по-вашему? Мы всегда включаем камеру, если кто-то находится в одной из комнат для допросов. Это стандартная процедура, да, понятно. Давайте дальше. Я промотал 20-минутный отрывок видео к моменту, когда Уиттон встал со своего места и, сняв пиджак, перекинул его через спинку стула. Потом он отодвинул стул и встал позади, опершись руками на стол. «Итак, вы говорите, что об убийстве вам ничего не известно?» — спросил он Лакоса на экране. Я тут же остановил запись. «Детектив Уиттон, зачем вы сняли пиджак именно в этом месте допроса?» «Вы хотите сказать беседы? Я снял пиджак, потому что становилось душно». «Ранее вы засвидетельствовали, что камера была спрятана во входном отверстии для кондиционера». «А разве кондиционер не был включен?» «Понятия не имею, включен он был, не включен, я не проверял». «Правда, что так называемые комнаты для допросов детективы кличут термокамерами, потому что там подозреваемых заставляют хорошенько пропотеть, надеясь склонить к сотрудничеству и выбить признание?» «Нет, я об этом никогда не слышал». «А вы разве сами никогда так не называли эту комнату?» Указав на экран, я задал вопрос удивленным тоном, в надежде, что Уиттон решит, у меня в рукаве имеется неизвестный ему козырь, но я блефовал, и детектив парировал с помощью стандартного ответа: «Нет, не припоминаю, что когда-либо так говорил». «Хорошо. Итак, вы сняли пиджак. И теперь стоите, возвышаясь над мистером Лакосом. Для чего? Чтобы его запугать?» «Нет, просто мне захотелось встать. Мы уже довольно долго сидели». «Детектив, вы страдаете геморроем?» Форсайт мгновенно запротестовал, обвинив меня в попытке поставить детектива в неудобное положение. Я сказал судье, что просто пытаюсь занести в протокол свидетельства, которые помогут суду понять, почему детектив почувствовал потребность встать после 20-минутной беседы. Судья поддержала протест, попросив больше не задавать свидетелю вопросы столь личного характера. «Итак, детектив», — сказал я, — «а мистер Лакос? Он смог бы встать, если бы захотел? Он смог бы стоять над вами, пока вы сидели?» «Я бы не возражал», — ответил Уиттон. Я надеялся, что судья заметит, что ответы Уиттона были по большей части притянуты за уши и составляли ту линию поведения, которую детективы проводят каждый день в каждом участке. Они искусно балансировали на грани конституционных прав, насколько возможно, пытаясь ускорить ход событий до того момента, как придется проинформировать злополучного олуха, сидящего перед ними за столом, об этих правах. Нужно было представить происходящее на экране как допрос лица, находящегося под стражей, и объяснить, в подобных обстоятельствах Андре Лакос понимал, что не может просто так встать и уйти. Если судья в это поверит, то вынесет заключение, что Лакос действительно оказался под арестом, когда вошел в комнату для допросов, и ему следовало зачитать предупреждение Миранды, а потом она исключит из дела эту видеозапись, тем самым заваливая дело окружного прокурора. Я снова указал на экран. «Давайте обсудим вашу одежду, детектив». Специально для протокола я полностью описал плечевую кобуру и глок, который у него имелся, а потом перешел к поясу, описав висевшие на нем наручники, запасную обойму, значок и перцовый баллончик. «С какой целью вы демонстрировали оружие мистеру Лакосу?» Уиттон тряхнул головой, словно я его уже достал. «Никакой цели не было. Я снял пиджак, потому что там было жарко. Я ничего не демонстрировал. Итак, вы утверждаете, что показали моему клиенту пистолет, значок, запасную обойму и перцовый баллончик не для того, чтобы его запугать?» «Именно». «Тогда как вы объясните это?» Я промотал еще минуту записи к моменту, когда Уиттон, вытащив из-под стола стул, поставил на него одну ногу. Теперь он и в самом деле угрожающе навис над крохотным столом и Лакосом, который и так был ниже и меньше. «Никого я не запугивал», — сказал Уиттон, — «мы просто разговаривали». Просмотрев свои заметки в блокноте, я убедился, что затронул все моменты, которые хотел занести в протокол. Я не думал, что Лего вынесет решение в мою пользу, но получилась неплохая попытка подать апелляцию. К тому же я снова встретился с Уиттоном в качестве свидетеля. Мне это только на пользу, так как на суде за него придется взяться основательно. Не завершая пока перекрестный допрос, я наклонился и посовещался с Лакосом в порядке общепринятой любезности. Я ничего не упустил. «Не похоже», — прошептал в ответ Лакос. «Думаю, судья знает, к чему вел Уиттон. Будем надеяться». Выпрямившись, я обратился к судье. «Ваша честь, у меня все». По предыдущему соглашению, после свидетельских показаний, мы с Форсайтом должны были в письменном виде утвердить изложение доводов по ходатайству. По предварительному слушанию я понял, что именно станет говорить Уиттон, поэтому уже подготовил документ. Я предоставил его на рассмотрение судье Лего и раздал копии секретарю суда и Форсайту. Обвинитель сообщил, что ответ будет к завтрашнему дню, а Лего подчеркнула, что планирует разобраться совсем быстро и по существу до начала суда. Она не собиралась нарушать судебный график, и это прямо указывало на то, что ходатайство летит в тартарары. В свете последних вынесенных решений Верховный суд США издал новые законы по поводу дел, связанных с предупреждением Миранды. Полиции предоставили более широкую свободу действий. Когда и где подозреваемым должны быть зачитаны их конституционные права? Я подозревал, что Лего не станет затягивать дело, чтобы и оно не затягивало. Судья отложила слушание, и к нашему столу подошли два судебных пристава, чтобы забрать Лакоса. Я попросил пару минут, чтобы посовещаться с клиентом, но меня попросили сделать это в камере. Я кивнул Андре и сказал, что сейчас к нему подойду. Приставы его вывели, а я встал, собирая портфель, складывая папки и записные книжки, которые разложил перед слушанием на столе. Тут, чтобы выразить сочувствие, подошел Форсайт. Парень он неплохой, насколько мне было известно, грязным приемчиком не прибегает. «Должно быть сложно», — сказал он. «Что?» — ответил я. — Просто уже натаскался на таких вещах. Знаю долю успешных попыток. Кстати, сколько? 1 к 50? Может, и к 100. Зато когда везет... Чувак, какой сладкий момент! Форсайт кивнул. Я понял, что он хотел не просто выразить соболезнование адвокатской участи. — Итак, есть вариант заключить это дело до суда? То есть речь зашла о сделке. Пробный шар он пустил еще в январе, потом еще один в феврале. На первый я не отреагировал, так как это было предложение признать себя виновным в убийстве второй степени. Лакоса в результате посадили бы на 15 лет. Мое поведение принесло свои плоды, и когда Форсайт снова заговорил о деле в феврале, окружной прокурор соглашался на убийство в состоянии аффекта или даже на непредумышленное убийство. Но Лакос все равно провел бы в тюрьме 10 лет. Как полагалось, я сообщил ему о предложении, и он категорично его отверг. Лакос сказал, что если ты не совершал преступление, то без разницы, сидеть 10 лет или сотню. Страсть, прозвучавшая в его голосе, привела меня к мысли, что, может быть, он и вправду невиновен. Я взглянул на Форсайта и покачал головой. Андрея не сдается. Он по-прежнему утверждает, что не убивал, и хочет посмотреть, сможете ли вы доказать обратное. То есть сделки не будет? Не будет. Тогда до встречи на процессе отбора присяжных 6 мая. Дату начала судебного процесса определила Лего. Она дала нам максимум 4 дня для отбора присяжных и один день на последние ходатайства и вступительные речи. Но настоящее шоу должно будет начаться через неделю, когда в дело вступит прокурор. Кто знает, может, увидимся и раньше. Щелчком захлопнув портфель, я направился к стальной двери в конвойное помещение. Меня сопроводил судебный пристав, и внутри я обнаружил ждущего меня Лакоса одного. «Через 15 минут мы его заберем», — предупредил пристав. «Ясно, спасибо. Постучите, когда захотите выйти». Я подождал, пока пристав выйдет через дверь в зал суда, а затем повернулся и посмотрел сквозь решетку на своего клиента. «Андрей, я за вас беспокоюсь. Похоже, вы ничего не едите». «Я и не ем». «Как вообще можно есть, когда сидишь здесь за то, чего не совершал? К тому же еда здесь отвратная, я хочу домой». Я кивнул. «Понимаю, понимаю. Вы же выиграете это дело, да?» «Сделаю все возможное и невозможное. Но чтобы вы знали, окружной прокурор все еще готов пойти на сделку». Лакос решительно покачал головой. «Даже слышать не хочу, в чем она заключается. Никаких сделок». «Так я и думал. Тогда поборемся в суде». «А если мы выиграем ходатайство об исключении доказательств?» Я пожал плечами. «Не стоит слишком на это рассчитывать. Я говорил вам, шансов мало. Нужно настраиваться на суд». Лакос медленно опускал голову, пока лбом не коснулся разделяющей нас решетки. Казалось, он сейчас расплачется. «Послушайте, я знаю, меня нельзя назвать хорошим парнем», — сказал он. «Я много плохого в жизни натворил. Но я не убивал, не убивал. Андрей, я сделаю все, что в моих силах, чтобы это доказать, не сомневайтесь». Он поднял голову, взглянул мне в лицо и кивнул. Жизель так и сказала, что она могла на вас рассчитывать. «Рассчитывать на меня в чем?» «Понимаете, похоже, она знала, что в случае чего вы от нее не отмахнетесь». Я замолчал. За последние 5 месяцев мы с Лакосом не очень много общались. Он находился в тюрьме, а у меня дел было по горло. Мы разговаривали, пока сидели вместе на судебных слушаниях и во время редких телефонных звонков из спецсекции для геев, куда его поместили в центральной мужской тюрьме. И все же я полагал, что знаю все, что мне необходимо, чтобы защищать его в суде. Но сейчас он мне сообщил нечто новое, то, что заставило меня замолчать, так как касалось Глории Дейтон. «Зачем она вам это сказала?» Лакос слегка покачал головой, словно не понимая моей настойчивости. «Не знаю. Как-то раз мы просто общались, и она вас вспомнила. Мол, если со мной что-нибудь случится, то Микки Мантл за меня заступится». «Когда она это сказала?» «Не помню. Да она так, к слову. Попросила дать вам знать, в случае чего». Свободной рукой я схватился за прутья решетки и придвинулся ближе к клиенту. «Вы обратились ко мне, потому что она сказала, что я хороший адвокат. Обо всем остальном вы умолчали. Меня арестовали за убийство, я почти наложил в штаны и хотел, чтобы вы взяли дело. Я еле сдержался, а так хотелось просунуть руку сквозь решетку и схватить Лакоса за воротник. Андрей, послушайте. Постарайтесь вспомнить точно, что она сказала. Вспомните ее слова. Она взяла с меня обещание сообщить вам, если с ней что-нибудь случится. А потом это все произошло, меня арестовали, и я вам позвонил. Когда состоялся тот разговор? Незадолго до убийства? Я не помню. За несколько дней, недель, месяцев. Соберитесь, Андре, это важно. Не знаю, за неделю, может, чуть побольше. Не могу вспомнить, здесь очень сложно находиться. Постоянный шум и включенный свет, и эти животные все подавляет, начинаешь терять рассудок. Забываю самые простые вещи. Я теперь даже не помню, как выглядит моя мать. Ну ладно, успокойтесь. Подумайте, пока будете ехать в автобусе, и когда вернетесь в камеру. Я хочу, чтобы вы точно вспомнили, когда состоялся разговор. Понятно? Я попробую. Обязательно попробуйте. Увидимся перед судом. Мне еще много что нужно успеть сделать. Хорошо, и простите. За что? За то, что огорчил вас, напомнил про Жизель, я ведь вижу. Не беспокойтесь. И постарайтесь поесть сегодня вечером. В суде вы должны иметь здоровый вид, обещаете? Обещаю. Неохотно кивнул головой Лакос. И я направился к стальной двери.